Я так молилась, батюшка. Господь услышал молитву и еще теснее прильнул к невестушке, колени-то охладели. Хочу тебя в рубище Евы зрить, и моя матушка зрить будет, душа ее витает, и в сей час над нами усладим ее душу праведную. Я так ждала, так мыкалась, без тебя будто в погребе ледовом жила, холодно, холодно, и все одна, одна, сама с собой, да с образами святых. Волосы распусти по плечам, да с плошкой по избе пройди, пред образами стань, да помолимся, нетленный дух матушки усладим зримостью, усладим, усладим. Миланья в рубище Евы прошла в куть за плошкой и перед Прокопием Веденеичем. Он смотрел на нее и молился, радуясь. Потом Миланья опустилась на колени, и за нею свекор в белых холщовых подштанниках, застегнутых на деревянную самодельную пуговку, и в белой холстяной рубахе ниже колен. Помолились. Сальную плошку поставили на печь, чтобы свет падал на лежанку и отпугивал тараканов. Миланья легла на две подушки и зажмурилась, раскинула руки, как птица, крылья перед полетом. «Экой ты усладная!» — задрожал Прокопий, разглядывая ее, как некое божественное видение. Как кисть кипариса лежишь предо мною, Господи, и как от кисти кипариса сиянье вижу, Господи. И сказано в Бытие Моисеевом, и были оба наги, Адам и жена его Ева, и не стыдились. Тятенька тихо позвала Миланья, не открывая глаз, вещай, вещай, воссиянная. Песню Соломонову пропой мне, как тогда встань, когда деготь гнали. Пропою, пропою, сладная, пообещал, поглаживая ее ноги. Тело твое из пшеничной мучки, спеченное, духмяное, да белое, да теплое, схудало, дам поправиться, поздобнеешь. «Батюшка, хочу спросить. Есть такая святая, Харитинь ей называется?» Старик призадумался. «Разве всех святых упомнишь?» «Сказать нет, а вдруг да есть?» Ответил уклончиво. «Должно есть. От кого слышала про святую Харитинью?» «Да от Фили, сколь раз во сне. Поминает Харитинью, как приедет из Ямщины, завсегда поминает. Спросила раз, говорит, святая». «И вот как вам прийти сегодня, слышу, Харитиньюшка, Жанюшка сдобная, — грит, — и губами чмокает, как целуется. Экой греховодник!» «Филя, конечно, греховодник, а вот Прокопий Веденеич, наслаждаясь Филиной женою, чистый праведник. Потому что по уставу тополевого толка живет». Была ночь, и была тьма, белая тьма. Из белой тьмы раздался голос зверя. «Ау, ау, ау, ау!» Пять раз кряду, да так страшно, что даже лошади взволновались, не то что Филимон Прокопич. На этот раз он без слова Божьего поверил в смертельную опасность. Одно дело зверь, про которого так устрашающе говорил пророк Иоанн в своем апокалипсисе, другое дело, вот тут рядом, где-то в белой тьме, воют земные волчицы, заливаясь то на высоких, то на утробно-низких нотах. Филя сразу определил, что не одна, а две стаи. «Господи, святой Ананий, погибель будет!» «Не скули, мекинная утроба! Дык-дык, страхи-то, Господи!» «Тихо!» — прикрикнул святой Ананий, зорко приглядываясь к мерцающим огонькам. «Эка напасть! Гли-гли, святой Ананий! Сколько их, Господи!» Волки обтекали путников со всех сторон, а впереди подъем, на гору в злобок не разгонишься.